Неужели даже будучи оторванным, он сохранил связь с ядром башни? «Рёш, ты знала, что я приду?» — невозмутимо заявил я и подошел к Виктории вплотную. Ее упругая грудь уперлась в меня, жар учащённого дыхания обжигал шею, но девушка не отстранилась. «Раскусил», — кокетливо улыбнулась принцесса, не отводя свой взгляд. «И почему всем вокруг так нравится меня провоцировать?» «Ну а кто бы устоял?» — легко согласился я. «Легко согласился я», вытягивая едва заметную нефритовую спицу с ядом из волос девушки. Глаз Виктории дернулся, но и сейчас она не отстранилась, решив стоять до конца. Что ж, это ее выбор. Я отбросил спицу на пол, потом нежно провел рукой по гладкой шее, медленно опустился еще ниже и ухватился за амулет. Осколок великого источника тут же угрожающе засветился, начал вибрировать и нагреваться. Находящаяся внутри него стихийная энергия попыталась покарать чужака, посмевшего коснуться амулета без разрешения, но все, что смог сделать мне осколок, это доставить легкий зуд, словно от укуса комара. Игнорируя его, я рывком сорвал амулет с шеи принцессы и следом незамедлительно последовал защитный выброс стихийной энергии природы. Ледяной ветер окутал меня целиком, пытаясь впиться в кожу, вырвать мне глаза, стремясь разорвать на куски, но все его попытки разбились о мой стихийный иммунитет. Одну из ключевых способностей паладина тьмы, для которой не требовалась энергия. Тьма является матерью всех остальных стихий, а потому в чистом виде стихии просто не способны причинить мне вред. Конечно, Виктория могла взять осознанный контроль над энергией амулета и нанести акцентированную атаку, тогда бы мой иммунитет не помог, и мне пришлось бы защищаться. Но она этого не сделала, предпочитая с молчаливым любопытством наблюдать за происходящим. И даже сейчас, когда один из трех заранее заготовленных способов моего убийства не сработал, Виктория не испытывала страха. В ее глубоких глазах была лишь похоть. За следующие 3 часа мы не произнесли ни единого слова. Они попросту оказались нам не нужны. Хотя, надо признать, в номере было довольно шумно. Принцесса вдоволь насмотрелась на то, что у меня спрятано под рубашкой, но тронуть артефактную мантию, перевязанную на моей правой руке, она так и не решилась. Мне же было вполне достаточно касания осколка на ее клановом амулете. Вырвавшаяся тогда стихия природы рассказала мне достаточно. А все, что происходило между нами в последующие 3 часа, было приятным бонусом. Десяток имперских бойцов в полной боевой выкладке окружили 2-этажное заведение. Неспособный свести концы с концами, владелец трактира уже давно спелся с офицерами военной заставы и поставляет им различную информацию, слухи, сплетни и живую силу для многочисленных рудников и производств. Красная зона расширялась с каждым днем. Оттого имперцы старались урвать с местных земель и порталов все, что только можно, пока доступ к ним не оказался навсегда потерян. Имперский наместник этих земель не являлся одаренным, зато был хорошим предпринимателем. Его единственной целью было обеспечивать бесперебойный приток драгоценных портальных ресурсов и производство артефактов. И ради достижения целевых показателей он не гнушался никакими методами. Ведь в случае низкой эффективности любого наместника легко было заменить. Очередь из простолюдинов, желающих пусть хрупкой и ограниченной, но власти, была бесконечна. А реальной власти у наместников не было. Каждый из них был лишь удобным подставным лицом, исполняющим волю Совета стихийных князей, в руках которых и находилась настоящая власть в империи. Это понимали все. Оттого каждый одаренный мечтал попасть на службу в какой-нибудь клан, и лишь тогда... Когда терял на это все шансы, он шел под имперские знамена наместников. В отличие от избирательных кланов, имперская служба брала под свое крыло всех. С даром и без. Благородных и простолюдинов, богатых и бедных. Работы было много, и рабочих рук постоянно не хватало. Имперская служба была тяжелой, оплачивалась в разы хуже клановой, но это было куда лучше, чем прозябать в нищете. Имелись хорошие льготы, пенсия, стабильное довольствие. А иногда особо предприимчивым солдатам с размытой нормой морали подворачивались и весьма прибыльные подработки, щедро оплачиваемые из кармана местных криминальных ячеек. «Слушай сюда, парни!» — взял слово старший сержант взвода, которого все называли просто Митей. «Таможенники в очередной раз жидко обосрались и пустили через границу беженца, да еще и одаренного. Как вы знаете, все одаренные нелегалы — это убийцы, насильники и дезертиры, решившие, что смогут спрятаться от своих грехов на нашей земле. Они — угроза для людей, для порядка, для наших жен и детей. А устранять угрозу — наша работа и священный долг. Их мы его грохнуть должны?» — почесал репу новобранец в первом ряду. «Отставить грохнуть! Или ты сам народники захотел? Никак нет?» — перепугался боец, продавший в рабство собственную мать ради покупки места в этом взводе. «Вот и молодец!» — улыбнулся старший сержант, подметив, как из здания вывели последнего гражданского. «Объект брать живым и по возможности не калечить. Ему утром на работу выходить. Выполнение норм поставок в этом месяце просело на 2%. «Так точно!» — спокойно ответили бойцы и принялись заходить в здание, готовые действовать по годами отработанной схеме. «Можно я посмотрю?» — окликнул своего давнего приятеля Семен. «Всегда кайфовал с того, как гаснет последняя искорка надежды в их обреченных глазах». «Да не вопрос, валяй», — легко пропустил его Митяй. «Этот что, тоже ругал твою драную халупу?» «Вообще-то нет, но его самоуверенность в глазах меня дико бесила», — скривился Семен. «Смотрел, словно сытый хищник на цыпленка. Наверняка из не нюхавших настоящей жизни обнищавших аристократов. Привык, что перед ним все лебезят. Посмотрим, что станет с его напускным бесстрашием, когда мы махнем его мордой в реальность». «Ага-ага-ага», — засмеялся Митяй, заняв свою замыкающую позицию у лестницы. «А еще ты сделал ставку старшине на то, что этот нелегал убьет одного из моих парней. И хочешь это своими глазами увидеть?» «Я же говорил, он крепкий», — пожал плечами Семен, спрятавшись за стойку. И с азартом в глазах стал прислушиваться к происходящему наверху. «Не ссы, братуха, и не таких брали», — усмехнулся Митяй и дал отмашку начинать. Звука выбитой двери номера никто толком не расслышал, потому что он стремительно потонул в какофонии душераздирающих криков людей, заживо сгорающих в стихийном пламени. Заветная мечта Семена сбылась. Утро он встретил богатым, ведь его трактир был застрахован от пожара на кругленькую сумму. Только вот получать страховую выплату было уже некому. «Уже уходишь?» — прошептала принцесса, едва я закончил застегивать рубашку. «До рассвета еще час». «Не хочу опоздать на утренний поезд», — ответил я, пытаясь найти в окружающем хаосе свои штаны. Зная, что весь этаж в нашем распоряжении, ненасытная принцесса не сдерживалась. Сильным одаренным вообще достаточно сложно найти себе полового партнера, который не помрет от секундной потери контроля над силой. Здесь же никакого контроля со стороны Виктории не было вовсе. Понимая, что просто не способна меня убить, принцесса отрывалась по полной. Тяжело ей, наверное, бедняжке было так долго сдерживать все в себе. «Ты покидаешь город?» — мгновенно расстроилась Виктория. «Информации, которая меня интересует, здесь нет», — пожал я плечами. «Как и князей, к которым у меня есть пара вопросов. Но этого я вслух не сказал». «Все-таки мне не показалось», — закусила губу принцесса и грустно обняла подушку. «Ты с ним говорил?» «С ним?» «С моим амулетом», — кивнула Виктория. «Можно и так сказать», — не стал я отрицать. «Так тебе нужен его создатель», — тут же заблестели догадкой глазки у принцессы. «С чего ты взяла?» «Он тоже может говорить с осколками», — горделиво подняла носик Виктория. «Я могу помочь тебе его найти, если ты поможешь мне». «Спасибо. Но я и так знаю, где он», — спокойно ответил я, натягивая штаны. «В южной столице». Это я четко увидел в воспоминаниях амулета. Правда, разглядеть лицо его создателя мне не удалось, но в груди ворохнулось чувство, что я его знаю. Навряд ли это так, конечно, но проверить я должен. Иначе любопытство сожрет меня изнутри. С самого детства ничего не мог с ним поделать. Даже старик Акс отчаялся выбивать из меня любознательность и вместо искоренения стал учить ее использовать. «Вот как!» — надула губки Виктория, отчаянно пытаясь придумать новый аргумент, чтобы оставить меня рядом. Но у нее ничего не получилось, из-за чего она начала сердито хмуриться. «Не порти такую красоту!» — подмигнул я и на прощание чмокнул принцессу в лоб. Мой выход за дверь сопровождался врезающимися в спину подушками и гневным криком «Дурак!». Это слово было самое безобидное из двух десятков, брошенных мне вслед. Ничего, перебесится. Слово «пощадить мальчишку» она мне дала, а аристократы их держат до сих пор. По крайней мере, в обещании Виктории я не сомневался. На пути вниз я решил воспользоваться лестницей, полагая, что защитные конструкты тут мне будет обойти проще, чем в лифте. Но ни один из них не активировался. Видимо, мой местный фейс-контроль работает только на вход. Забрав свой рюкзак, я уточнил на ресепшене путь до железнодорожного вокзала и направился туда. Блуждать времени не было. Либо я успею на утренний экспресс, либо придется доказывать имперцам, что их коллеги сгорели в огне из-за собственной алчности, а не из-за того, что я беженец-террорист. И я очень сомневаюсь, что меня бы стали слушать. «Один билет до столицы», — протянул я метую тысячу сонному проводнику. До отправления оставалось совсем немного, и поэтому я обратился к первому попавшемуся, который стоял у хвостового вагона. «Так этот вагон бесплатный», — хмыкнул работник в серой форме с имперским гербом, но с денег взгляд не убрал. «Как же все люди любят эти бумажки!» «Расскажешь, в чем подвох бесплатного вагона, и тысяча твоя», — улыбнулся я. Учитывая время, проведенное в портале времени, я не спал целую неделю. Сюрпризов мне было не нужно. «Да нет никакого подвоха», — отвел взгляд проводник. «Указ такой. В целях безопасности граждан предоставлять вагон для эвакуации нуждающихся». «Безопасности, говоришь?» — вздохнул я и глянул внутрь грузового вагона, где десяток людей, словно животные, сидели на холодном полу в мешанине из соломы и грязи. «Безопасности тех, кто оплатил нормальные пассажирские билеты?» «Вот еще! Груз важнее!» — фыркнул проводник и тут же прикрыл рот, поняв, что сболтнул лишнего. Как я и думал. В глазах имперцев ценность перевозимых с передовой ресурсов гораздо выше жизни сброда, не способного оплатить проезд. Поэтому они набирают бесплатное мясо в последние вагоны, чтобы в случае нападения портальных тварей отвлечь их брошенными на съедение людьми. А вероятность нападения действительно немаленькая. Путь отсюда до столицы не близкий и опасный. Большая его часть пролегает по желтой зоне. Это я запомнил по голографической карте Федора. Надо будет в столице такую же раздобыть. Там явно городок покрупнее этого. Бумажки, нарисованные от руки, будет недостаточно. «Принесешь мне матрас или пару мягких одеял, и я ничего не слышал», — подмигнул я проводнику, после чего засунул тысячу ему в передний карман. «На нормальный обед по прибытии хватит?» «Да!» — тут же благодарно закивал проводник. «Я все подготовлю. У меня в вагоне-ресторане кузен служит. Отложу лучшие куски». «Вот и договорились. Но матрас нужен сейчас». «Да, я мигом», — бросил проводник и убежал в следующий вагон. Я же сладко потянулся и залез внутрь. «Сейчас принесут матрас. Подложите его под беременную», — кивнул я на зажавшуюся в углу девушку со сложенными в защитной позе на животе руками. «У нее температура. До столицы не дотянет». Испуганные и потрепанные жизнью люди мне не ответили, но по глазам видел, что человечность их еще не покинула. Пара женщин в возрасте кинули на девушку сочувствующие взгляды, а один поджарый мужик, похожий на шахтера, поделился своим обрывком одеяла. Сам же я скинул рюкзак на пол и сел возле входа, чтобы в случае внезапного нападения на поезд встретить твари первым и защитить своих попутчиков. Надеюсь, пара другая зверюк действительно нападет. Халявный приток энергии лишним не будет. Остатки сухпайка я съел по пути сюда, и единственное, чего сейчас настойчиво требовал мой организм, это сон. Поэтому, когда поезд начал движение, я уже крепко спал. Впервые за последнюю неделю. Глава 8. Сон оказался достаточно крепким. Мозг с пользой использовал каждую секунду предоставленного отдыха, и я чувствовал себя гораздо лучше. Тревожный маяк не сработал, а значит, нападение тварей так и не произошло. Только вот почему мы стоим? И вагон пустой. «Неужели приехали?» — лениво потянулся я и выглянул в распахнутую створку. Весь горизонт был закрыт лесным пейзажем. На столицу это не похоже. «Ну, что решили?» — прервал мои мысли мерзкий задиристый голос снаружи. 10 000 — стандартная цена», — жестко ответили ему. «Я же вам говорю, это необычный экземпляр. При нем подлинный артефакт клана природы. Мне достоверно известно, что он лично выкрал его из номера самой принцессы Виктории». «Заливай свою хрень кому-нибудь другому. Я сказал 10 штук, и не импом больше». «Вы не понимаете?» — не сдавался первый. «Вор, способный на такое, стоит больше 10 000. К тому же вместе с ним в комплекте идет и сам артефакт». «Да вы, должно быть, издеваетесь», — покачал я головой, поняв, что именно они обсуждают. Хрустнув затекшей шеей, я закинул на плечи рюкзак и высунулся из вагона. И правда, не показалось. На поляне в 10 метрах впереди щуплый мужичок в униформе проводника распинался перед пятеркой крепких мужиков в грозной наружности. Жаль, проводник был не тот, кто задолжал мне еду. От завтрака я бы сейчас не отказался. Выбравшись наружу, я глянул влево и понял, что от остальной части поезда осталось лишь 2 грузовых вагона да дряхленький локомотив. Халтурку, значит, себе намутил проводник. Не хватает имперского довольствия для жадной душонки. До чего докатился мир. Поспать спокойно нельзя, чтобы тебя не попытались продать в рабство. Причем не только меня. За каждым из потенциальных покупателей стоял грузовичок с лежащими в кузове людьми в кандалах и мешках поверх голов. Среди жертв я легко узнал ту самую беременную женщину и остальных бедолаг, кто ехал со мной в вагоне. Мой тревожный маяк был настроен на портальных тварей или угрозу моей безопасности, а потому будильник не сработал, когда людей просто выводили наружу. Интересно, что про меня наплел бандюганом этот проводник-торгаш? Что смог меня усыпить? Что в рюкзаке у меня слитки золота? Про артефакт принцессы же лгать не побоялся. «О, выглядит и правда крепким. Не телосложением, конечно, но мне нравится его взгляд», — заметил меня один из бандюк. Самый крупный амбал, что стоял ближе остальных и вел активный торг. Собственно, я и не скрывался, медленно вышагнув прямо на поляну. Торг сразу прекратился, и на меня уставились все присутствующие. «Я же говорил!» — тут же залепетал торгаш. «Бесстрашный, выносливый, талантливый. Можно использовать хоть на рудниках, хоть в поле, хоть в кровати принцессы». «Хм, а вот это уже интересно. Слил кто или просто угадал? Пожалуй, убью его последним. Надо узнать наверняка». «В кровати с бабой я и сам справлюсь», — гоготнул амбал и сунул в руки торгашу пачку мятых купюр. «А вот для троглодитовой шахты этот мужик в самый раз. У молодых легкие крепче. Надеюсь, ты хорошо переносишь иномирную плесень и темноту». Сплюнул он себе под ноги и отпихнул с дороги недовольного врученной суммой торгаша. Рука амбала ухватила меня за плечо. Привык работать с безвольными рабами и без церемоний забирать своей силой. Только вот едва здоровяк меня коснулся, как его рука почернела, и бандюга в ужасе отшатнулся в сторону. Верещащий о несправедливой плате торгаш тут же заткнулся, а четверка оставшихся бандюганов только сейчас проявила к моей персоне интерес. «Ты же сказал, что он безоружен!» — недобно рыкнул потлатый с тесаком наперевес. «И пустой!» — сплюнул лысый коротышка и передернул затвор автомата. «То есть ты нам солгал, Жора?» — резюмировал одноглазый с крупнокалиберной винтовкой на плече. Вооружение бандюганов только внешне казалось мусором. а на самом деле ничуть не уступала имперским воякам на КПП. Как минимум половина висящих магазинов имела стихийный отклик, а тесак был целиком выкован из иномирного металла. Бандюги и сами были одаренными, хоть и весьма посредственными. «Ничего я не врал!» — спохватился торгаш, судорожно тычав меня пальцем. «На глаза-то посмотрите! Конечно, он пустой!» «Лжешь, собака!» — зарычал амбал с почерневшей кистью и, пошатываясь, поднялся на ноги. «Посмотри, что ты сделал! Да я тебя...» — замахнулся он целой рукой, но тут поймал мой взгляд и испуганно отступил назад к своим дружкам. Зачатки мозга у него все же имеются. Торгаш тут же суетливо отбежал следом за ним и невозмутимо швырнул обратно в вырученные купюры. На миг я даже расстроился, что проводнику оторвут башку раньше, чем я успею его допросить. Но ничего не произошло. Однорукий амбал с лицом терпилы принял деньги обратно, а вперед всех медленно вышел последний бандюган в деловом костюме с кроваво-красным галстуком. Этот разительно отличался от своих коллег абсолютным спокойствием и презентабельным внешним видом. Словно он не на сходку в лесу пришел, а на статусный светский прием. Да и вместо дряхлого грузовичка за его спиной стоял левитирующий черный седан с открытым багажником, доверху забитый металлическими контейнерами. «Занятная вещица!» — не отводя взгляда от моей руки, хмыкнул галстук. «Жара? Я его беру». «Мы так не договаривались!» — болезненно возразил однорукий. «Нахрена тебе раб в столице?» — недовольно скривился лысый. «Да, Кай, имей совесть! И так все цацки себе сгреб!» — обиженно скосился потлатый на контейнеры. «Не сгреб, а купил!» — брезгливо бросил Кай. «Здесь вам не благотворительный фонд. Хочешь товар, предложи больше». «За этого щегла я заплатил первым!» — тряхнул почерневший кистью амбал. «Он мой по праву!» «Жора?» — равнодушно поднял бровь Кай. «Деньги были вручены до завершения торгов и возвращены в полном объеме. Товар не продается!» — тут же отозвался мерзким голоском торгаш. 100 000, — объявил свою ставку галстук и сунул дипломат в трясущиеся руки Жоры. «Продано!» — подавился от радости торгаш и тут же склонился в почтительном поклоне. Остальным оставалось лишь недовольно скривиться. Особенно был недоволен однорукий, отчаянно желающий мне отомстить. Однако делать это в одиночку он почему-то побоялся, да и в глаза мне не смотрел. Сыкливый мститель какой-то. «Забирать-то покупку будете? Или так и продолжите сиськи мять?» — заскучав, крикнул я. После чего скинул рюкзак с плеча и вытянул руки вперед. Только почему-то никто не подорвался застегивать на мне кандалы. Кай окинул меня оценивающим взглядом, задумчиво поиграл желваками и произнес: «Тому, кто добудет мне его правую руку и рюкзак, плачу по 100 штук». Умён, чертяка. Не зря костюм напялил. Зачем лезть против неизвестного артефакта самому, если можно сделать это чужими руками? А если алчные идиоты подохнут, то можно будет и их товар забрать. Он ведь оплачен. «Правую руку?» — тут же заинтересовался однорукий. «То есть?» «Да, Джамал, можете его убить», — кивнул он. И это стало отправной точкой. Почуяв запах легкой наживы, бандюги бросились в атаку. От автоматной очереди лысого я ушел перекатом в сторону, прямо под руки уже замахнувшегося на меня тесаком потлатого. Стихийный металл рассек воздух, а его владелец рухнул с дырой в груди. Последовавший незамедлительно выстрел винтовки я принял на позаимствованный у трупа тесак. Патрон был не стихийным, одноглазый решил сэкономить. Исправить свою ошибку он не успел. Помешал тесак, который я метнул ему аккурат в лоб. Однорукий мститель настиг меня последним. Амбал лучше всех понимал, на что я способен, и надеялся, что, атаковав позже других, сможет застать меня врасплох. Что ж, спойлер, не смог. Моя правая рука на встречном движении обхватила его лицо, и амбал перестал дышать уже через 3 секунды. Сложно дышать, когда половина твоей рожи превратилась в безжизненный белый прах. Со стихией времени шутки плохи. Из 4 скудоумных бандюг живых остался лишь лысый коротышка, который со страху бросил автомат и со всех ног мчался к своему грузовику. Не добежал. Выстрел винтовки в затылок настиг его раньше. И произвел выстрел не я. «Нам с тобой ведь не нужны свидетели», — улыбнулся Кай, перезаряжая подобранную винтовку. По его лицу я понял, что он немного ошибся. Рабы ему не нужны. Как только получит желаемое, то все пойдут в расход. «А торгаш?» — покосился я на притворившегося ветошью Жору. Шальная пуля зацепила ему ногу, и вместо побега тот решил изобразить мертвого. «Не переживай. С ним мы договоримся», — хмыкнул Кай и нажал на спусковой крючок. Галстук подобрал идеальный момент. Увернуться шанса не было. А какой энергией заряжен патрон, он умело скрыл свои стихии тени. «Поглоти», — прошептал я, и перед моей грудью сформировалось черное пятно, которое съело выпущенный в меня патрон. «Все-таки одаренный», — изумленно кивнул Кай. «И тоже теневик. Что же ты сразу не сказал? Вступай к нам», — оттянул он ворот рубашки, демонстрируя небольшой клановый амулет с серым осколком посередине. Забавно, что он перепутал стихию тьмы с тенью, но это было даже хорошо. Ведь если даже клановый теневик не распознал тьму, мало кто в этом времени сможет это сделать. Привлекать внимание всего мира к своей уникальной стихии мне пока не хотелось. В прошлый раз это плохо закончилось. «Не интересует», — спокойно ответил я и выставил ладонь вперед. Мгновением спустя за спиной Кая появилось зеркально похожее черное пятно, из которого со свистом вылетела его же пуля и разорвала его тело на атомы. От Кая осталось лишь зеленое клубящееся облако в форме черепушки. Создатель стихийного патрона оказался с юморком. «Некротический газ, значит», — идентифицировал я содержимое патрона и потянулся к своему рюкзаку, которому тоже досталась пара пулевых ранений. И только сейчас я заметил, как из простреленного бокового кармашка торчит малый нефритовый осколок. Его стихийная энергия была принудительно приведена в состояние покоя, а оболочка покрыта скрывающимся пологом. Виктория не слабо заморочилась, чтобы я его не заметил, и когда только успела. «А ведь тогда получается, что ты не соврал», — с улыбкой произнес я и пнул одного пронырливого утырка в сером костюме проводника. Хоть осколок я не крал, артефакт клана природы действительно находился при мне, как и заявлял торгаш. Что? Где?» — подорвался Жора, старательно притворяясь, что пришел в сознание только что. Получалось у него паршиво. «Кто слил инфу?» — дипломатичным тоном спросил я. «Какую инфу?» — прикинулся дурачком проводник. «Эх, Жора, Жора!» — покачал я головой и упер ботинок ему в простреленное колено. «Как ты смеешь?» Сквозь боль попытался мне угрожать торгаш. «Я неприкасаемый! За убийство личного подданного наместника тебя сгноят, паскуда! Всей столицей будут искать!» «Ну какой же ты неприкасаемый, Жора!» — укорил я и показательно вдавил ботинком еще сильнее. «Ах ты же, ублюдок!» — хрипел, но не сдавался алчный торгаш. «Ладно, покойся с миром, неприкасаемый!» — отстранился я и навел на него автомат. Ствол у виска возымел нужный эффект, и к пятнам крови на штанах у бесстрашного Жоры добавились коричневые оттенки. «Я все скажу, не убивай, что ты хочешь знать? Цепи поставок, маршруты. Отпустишь меня, и я сделаю тебя столицей богачом. С такими навыками тебе не будет равных». «Мне нужно только имя», — поморщившись от вони, сказал я. «Я не знаю, это был какой-то аристократ. Я не видел его лица, клянусь. Поймал меня на улице, дал наводку на тебя и денег не взял». «Аристократ, говоришь? Нервный переросток в золотом доспехе?» «Насчет нервного не знаю, но про доспех — да, и все верно». «Хорошо», — смягчился я и опустил автомат. А жестянка оказалась злопамятной. «Но ничего, у меня проблем с памятью тоже не наблюдается». «Значит, я могу идти?» — сглотнул ком в горле торгаш. «Увы, Жора», — наклонился я к нему. «Как справедливо говорил мой наставник, хороший работорговец — мертвый работорговец». Молвил я древнюю мудрость и свернул торгашу шею. Жора должен быть благодарен, что я сделал это мгновенно и без боли, хоть он этого и не заслуживал, ведь эта партия людей была явно не первой. С этими мыслями я закинул дипломат с деньгами в рюкзак и пошел к грузовикам. Первым делом я освободил беременную и влил в нее немного воды. Будучи совсем без сил, девушка не могла сказать ни одного связного слова, а лишь постановала и закатывала глаза. Остальные пленные выглядели немногим лучше, их явно чем-то накачали. Визуальным осмотром я нашел самого крепкого и следующим освободил его. Им оказался шахтер из моего вагона. Этот хотя бы был в состоянии говорить. «Где? Что происходит?» Старательно пытаясь проморгаться, выдавил из себя шахтер. «Нас пытались продать в рабство, но у них ничего не получилось», — коротко изложил я ситуацию и хлестко ударил мужику по щеке. «Да-да, я нормально», — чуть взбодрился шахтер. «А Нина? Где Нина?» Обеспокоенно он начал вертеть головой и успокоился, лишь когда увидел невредимую беременную женщину, которую я оставил прикорнуть возле дерева. «Зовут тебя как?» «А, Петр я. А ты тот мужик. Спасибо за матрас», — пожал он мне руку. «Без одеяла тоже. Стой, как это у них получилось? Их же много было и вооружены». В этот момент взгляд шахтера окинул поляну, усеянную трупами. «До зубов. Это ты их?» «Это не важно, Петя», — улыбнулся я. «Я тебя не просто так разбудил. Помощь мне твоя нужна». «Моя?» — опешил шахтер, но тут же подорвался на ноги. «Кого бить? Я готов!» «Молодец!» — хлопнул я его по плечу. «Но бить уже никого не нужно. Скорее наоборот. Транспорт водить умеешь?» «Конечно! Хоть трактор, хоть самолет!» — охотно кивнул шахтер. «Тогда слушай задачу», — наклонился я поближе и подробно объяснил, что нужно сделать. «Освободить всех пленников, взять в помощь тех, кто может стоять на ногах, объяснить ситуацию остальным, оперативно организовать эвакуацию». Петя оказался смышленым и из предложенных вариантов эвакуации сразу выбрал продолжить движение на поезде. Ближайшая станция была крупной имперской сортировочной под общей юрисдикцией аристократов и империи. Там много людей, и вероятность того, что их выслушают, гораздо выше. За пару минут я набросал стройную легенду о том, что они стали жертвами разборок между бандитами, которые убили продажного проводника из-за каких-то контейнеров. После чего я подробно описал Петру внешность каждого из преступников и сами контейнеры, чтобы история была максимально правдоподобной. Шахтер предупредил, что сюда сразу отправят лучших спецов военной полиции, потому что для наместника нет ничего важнее стабильных поставок, и любые происшествия на железной дороге имеют наивысший приоритет. Но я убедил Петра, чтобы он переживал только о том, как быстрее вывести отсюда всех людей, а уничтожение следов — это моя забота. На то мы порешили. «Слушай, спасибо тебе, мужик!» — благодарно склонился в поклоне Петр. «Как тебя звать?» «Маркус», — представился я. «Однако, если не будешь упоминать мое имя в рассказе властям, буду признателен». «Да не вопрос», — хмыкнул окончательно пришедший в себя шахтер. «На то уверен? За спасение людей и груза ведь могут и награду какую дать». «Обойдусь», — улыбнулся я. «Где награда, там лишнее внимание. Где лишнее внимание, там лишние проблемы. А решать проблемы я привык радикально. Сомневаюсь, что в столице это качество оценят. К тому же мне будет вполне достаточно боевых трофеев. Бандюганы были при деньгах и неплохой экипировке». Первые 5 минут я молча наблюдал за действиями Петра, чтобы понять, справится ли он. Но шахтер действовал быстро, четко, и, что самое главное, люди его слушались. «А с товаром что надумал делать?» — внезапно раздался любопытный голос за спиной. Не ожидав, что рядом кто-то есть, я резко обернулся и увидел беззаботно сидящего на капоте молодого блондина в дорогом белоснежном костюме. А в глубоких голубых глазах незнакомца угрожающе сверкали десятки грозовых молний. Глава 9. Опытным взглядом я сразу признал в незнакомце достаточно сильного одаренного, хоть и выглядел он на 18. Кем бы ни был этот парнишка, убитые мной бандюги, ему и в подметки не годились. К тому же этот блондинчик — первый местный, кто намеренно подавлял часть своей стихийной энергии. «Тоже подраться хочешь?» — лениво поинтересовался я. «Зависит от твоего ответа на вопрос», — указал на меня пальцем блондин. «Про товар?» — перевел я взгляд на багажник. «Вот с тобой разберусь и решу». «То есть ты не знаешь, что там?» — кивнул своим мыслям незнакомец и спрыгнул с капота. «А значит, ты тут не ради контейнеров?» «Нет», — легко подтвердил я. «Тогда нападать мне незачем», — буднично констатировал блондин и протянул мне руку. Максим Яркий, будущий великий ратник клана Молнии». «Будущий?» — поднял я бровь и ответил на рукопожатие. Хватка у блондинчика оказалась довольно крепкой для его хилого телосложения. Внешне подросток подростком, но мудрый взгляд старца путал все впечатление, резко контрастируя с инфантильной улыбкой. Да и стихийный ответ у него был под стать, такой же запутанный и странный. «Стану им, когда меня заметят», — улыбнулся Максим. «Рот у меня молодой и маленький. Приходится стараться втрое больше конкурентов за место ратника в клане». «И ради какого великого подвига тебя занесло сюда? Рабов прикупить?» «Я бы попросил», — деланно возмутился блондин. «Клан Молнии подобным непотребством не занимается?» «Ага, только контрабандой». «Да как ты смеешь?» — приготовился оскорбиться Максим. «Хотя, отчасти ты прав. Меня послали за товаром, но...» — важно поднял он палец. «Товар принадлежит клану Молнии, и я здесь, чтобы вернуть наше имущество. Никому продавать мы его не собирались». «Но товар нелегальный», — уточнил я. «Допустим», — нахмурился блондин. «Значит, контрабанда», — выдохнул я. «Впрочем, мне плевать. Забирай». «Правда?» — удивился Максим. «Я же сказал. Товар меня не интересует», — напомнил я. «Тем более чужой». «И ты так легко поверил, что он мой?» — сощурился блондин. «Я это знаю». Вернее, было сказать «вижу» по стихийному отклику. Но вдаваться в подробности я не хотел. Как и расшаркиваться перед молодым аристократом. Чем быстрее этот шумный парнишка заберет то, зачем приперся и свалит, тем лучше. «А ты внимательный», — одобрительно кивнул Максим. «А еще ты не представился». Ответа не последовало, но блондина это ничуть не смутило. Казалось, теперь он заинтересовался еще больше. Я же краем глаза убедился, что у Петра все идет штатно, и продолжил заниматься своими делами. «Помощь нужна?» — сложив руки за спину, вновь приблизился парнишка. «Помощь в чем?» — обреченно вздохнул я, поняв, что игнор только усугубляет его настойчивость. Вон и про контейнеры своим мигом забыл. «Так в зачистке местности», — буркнул Максим, поглядывая из-за моего плеча за суетой эвакуации на поляне. «Этих головорезов скоро хватится, а ты оставил много следов». «Разберусь», — хмыкнул я, зашвырнув свой рюкзак и подобранные трофейные стволы в кузов ближайшего грузовика. Пешком до столицы я идти не собирался. Направление подскажет железная дорога, а от грузовика избавлюсь после. «Следов много, времени мало», — покачал головой назойливый блондин. «Позволь поинтересоваться, как ты это сделаешь?» «А ты скажешь, что за товар в контейнерах?» — вопросом на вопрос ответил я. «Хм», — всерьез задумался Максим. «Все, что я могу сказать, так это то, что ему нельзя попадать в чужие руки. А еще нам не нужна утечка, так что уж прости, что не доверяю зачистку компрометирующий клан информации безымянному простолюдину». «Тогда зачем ты этого простолюдина вообще спрашиваешь, а не занимаешься делом?» почесал он затылок. «Без любопытства. Ты ведь мне не расскажешь, как смог в одиночку убить 5 вооруженных одаренных, при этом испепелив одного в некротический прах?» «Он застрелил сам себя», — пожал я плечами. «Ага, из 1,5-метровой винтовки, которую сам же и держал». «Именно так? Хочешь, покажу на тебе?» «Расслабься, это не допрос», — тут же примирительно поднял руки Максим. «В клане я про тебя тоже никому не скажу, обещаю. Небольшая награда за то, что расправился с теми, кто украл наш товар». «Слушай, Макс, если я покажу, что способен убрать следы, ты свалишь?» Молодого и упрямого аристократа проще убить, чем переспорить. А последним я уже начал всерьез задумываться. «Конечно», — охотно кивнул блондин и уставился на меня глазами внимательного зрителя. Я же подошел к грузовику, поднял перед собой лежащий в кузове автомат и отпустил. Не коснувшись земли, трофей беззвучно утонул в моей тени. «Теневой карман?» — поперхнулся блондин и подскочил, чтобы рассмотреть внимательнее. Прощупал ногой, плюнул туда и вернул изумленный взгляд на мои глаза. Пропустив мимо ушей очередное удивление тому, что я одаренный с пустыми глазами, я внимательно отслеживал реакцию парнишки на увиденное и убедился, что он не притворяется. Даже находясь прямо передо мной, блондинчик, не колеблясь, принял мое поглощение тьмой за теневой карман. Пусть визуально эти способности и похожи, но фактически абсолютно разные. Теневой карман является базовой способностью одаренных стихии теней. По сути, обычным хранилищем, куда можно помещать и вынимать предметы, как из сумки. Размер хранилища зависит от энергетических запасов, и обычно он не больше крохотной комнатки, так как его пространство приходится постоянно подпитывать. А мое поглощение переносит объект в безграничный мир тьмы, фактически уничтожая его и перерабатывая в стихийную энергию, часть из которой возвращается мне. Получается своего рода жертва. При желании я тоже могу вытащить любой поглощенный объект обратно, только вот он будет не тем самым, что я туда положил, а его копией, которая будет воссоздана с нуля из стихии тьмы. И создать таких копий я могу сколько угодно, пока хватает запасов энергии. Правда, заплатить за каждую придется многократно больше, чем я получаю за само поглощение. Разительным отличием поглощения от теневого кармана также является тот факт, что при определенных условиях поглощать я могу не только физические объекты, но еще чистую стихийную энергию и живых существ. Пожалуй, именно из-за этой способности меня ненавидели больше всего. Старик Акс говорил, что люди попросту боялись, что в один прекрасный день я решу отдать в жертву стихии тьмы весь мир. И чем сильнее я становился, поглощая тысячи и тысячи иномирных тварей в бесчисленных сражениях за благо человечества, тем сильнее становился страх тех, кого я защищал. Ведь я могу воплотить все, что когда-либо поглощал. «Только не говори, что ты собираешься все здесь убрать в теневой карман», — нашел блондин слова после полуминуты молчания. «Ладно, не буду говорить», — пожал я плечами. Результатом импровизированной демонстрации я был доволен. Раз повелся этот благородный блондинчик, значит, и в столице проблем с маскировкой моей стихии под тень не возникнет. Главное, не показывать, что я могу использовать свою стихию даже там, где нет ни единой тени. Ну или просто не оставлять живых свидетелей. «Ты прикалываешься? Даже грузовики?» Потряс меня совсем позабывший свое обещание свалить Максим. А еще аристократ называется. «Есть способы», — вздохнул я, намереваясь уже силой засунуть этого шумного парнишку в багажник, чтобы не мешал. К его счастью, в этот момент к нам подбежал запыхавшийся Петр. «Слушай, Маркус!» Вытирая пот со лба, заговорил шахтер и замолк, как только увидел за моей спиной ряженого в белоснежный костюм аристократа. Клановый амулет парнишки было едва видно за воротом рубашки, но его статус и без него угадывался вполне ясно. «Этот болтун не опасен», — кивнул я. «Можешь говорить». «Так это...» — сказал Петр, все еще косясь на лыбящегося, как дурачок Максима. «В локомотиве бабло нашлось. Ну и народ там спрашивает, что с ним делать». А вот чего он такой вспотевший. Волнуется. Нелегко было в его положении решиться идти спрашивать, вместо того, чтобы молча присвоить. Спасение от рабства — это одно, а жить-то дальше как-то надо. «Сможете спрятать так, чтобы у имперцев не было к вам лишних вопросов?» «Конечно!» — ударил себя в грудь шахтер. «Сныкаем так, что их лучшие ищейки ни импа не увидят». «Ну тогда поделите и забирайте», — разрешил я. «Наверняка это именно те деньги, которые за вашу же покупку торгашу и заплатили». «Спасибо!» — заблестели от слез глаза у Петра. И он было дернулся меня обнять, но сдержался и просто протянул руку. «Храни тебя Бог, Маркус! Будешь в Ильертеевке, заходи в гости. Деревня у нас небольшая и бедная, но дружная и добро помнить умеем. Много не обещаю, но чистую постель, печной хлеб и баньку организуем». «Обязательно!» — с теплой улыбкой пожал я протянутую руку. «Если действительно хочешь выжить, на станции спроси Людвига», — вклинился в разговор и не думавший уходить аристократ. Петр недоверчиво зыркнул на благородного парнишку брезгливым взглядом, но тот и бровью не повел. «Все работники железных дорог империи берут на руку. Попадете на подельника любого из убитых — умрете», — беззаботно пояснил Максим. «А Людвиг святой не берет денег на стороне?» — уточнил я. «Берет, конечно», — кивнул Максим. «Но от меня. Он выслушает и подробно скажет, что вам делать дальше, чтобы остаться в живых. А еще очень советую начать движение до того, как датчик на локомотиве подаст сигнал тревоги. У вас осталось минут 10», — добавил он. И я увидел, как побледнел Петр, чуть не затащивший всех спасенных в ловушку. Хотя выбора толком не было. Пешком идти слишком опасно, да и многие не смогли бы. А брать грузовик — значит ставить на себе мишень для всех подельников мертвых бандитов. Это мне плевать, если меня выследят ради мести. Наоборот, хорошо, трофеев прибавится. А вот простым людям будет плохо, особенно если след приведет бандитов в их родные дома и деревни. Вот и получалось, что единственный безопасный путь — это железная дорога. Это все понимал и Петр, но ему все равно было не по себе, что обратись он не к тому человеку, их бы всех вырезали под корень. «Ему можно верить. Действуй», — хлопнул я по плечу приунывшего шахтера, и тот спешно удалился. Как только Петр отбежал подальше, я вернул взгляд на Максима и совершенно без улыбки сказал: «Если солгал, убью». «Из Загорских простолюдинов?» — удивился парнишка. «Защищать невинных — долг каждого, кто открыл себе силу стихии», — спокойно сказал я. А в голове тут же всплыл образ старика Акса, который вбил эту истину мне в самое сердце. «Интересное мнение», — задумчиво протянул Максим. «Это не мнение. Это первый закон Ордена Аргуса, за нарушение которого паладины карали смертью любого, независимо от титула и происхождения. Ведь каждая крупица иномирной энергии, которую человечеству удалось взять под контроль, должна быть обращена против тварей. Преступники империи, действующие человечеству во вред, тоже приравнивались к тварям». «И ты готов убить каждого аристократа, который использует силу стихии исключительно ради себя?» — после непродолжительного молчания спросил Максим. «Возможно». На самом деле у меня не было однозначного ответа на этот вопрос. Ордена Аргуса больше не существует. Я больше не первый паладин. Я никому и ничего не должен. Я в отпуске, в конце концов. Побегу ли я наводить старые порядки и возрождать Орден в изменившемся мире? Конечно, нет. Но и закрывать глаза на то, что происходит в поле моего зрения, я не смогу. Так уж меня воспитал старик Акс. «Тогда тебе придется перебить половину Южной столицы», — усмехнулся блондин. «Рад, что мне найдется чем заняться», — улыбнулся я в ответ. «Странный ты парень, Маркус», — засмеялся парнишка и начал разминать кисти рук. «Но ты мне нравишься. Раз уж ты доверился мне и устроил демонстрацию своих сил, то я отвечу тем же. Не люблю оставаться в долгу». После этих слов блондинчик потер ладони друг об друга, высекая десятки ярко-голубых искр, и резко взмахнул ими, словно дирижер. Из левитирующего неподалеку черного седана к пальцам Макса потянулись потоки стихийного электричества. Так продолжалось до тех пор, пока парнишка не вытянул оттуда все, и транспорт с грохотом не упал на землю. Но на этом блондинчик не остановился. Покрутив полученное электричество на своих пальцах, он резко перенаправил его обратно, и вылетевшие молнии начали просто выжигать обесточенный седан из реальности. Спустя 10 секунд на месте транспорта остались лишь ровно сложенные контейнеры и ни единого следа использования магии. «И не жалко было тачку?» — спросил я у довольного собой парнишки. «Все равно бы не поехала», — отмахнулся он. «Это ж Кентли. Настроен по стихийному следку на одного хозяина. Меня об этот жеребец слушать не стал, а значит, пользы от него никакой». «А контейнеры на горбу потащишь?» — улыбнулся я. «Куплю у тебя грузовик», — с готовностью бросил Макс. «А денег хватит?» «Я знаю его розничную цену», — начал что-то подозревать юный аристократ. «Вода в пустыне всегда дороже, чем рядом с пресноводным озером», — сделал я ценное уточнение. «Если хотел купить за розничную, стоило сделать это до того, как ты лишил себя единственного транспорта». «Мой косяк», — повинился Максим. «А что, если я убью тебя и отберу силой?» — полыхнули искоркой надежды его глаза. «Можешь попробовать, конечно», — пожал я плечами. «Увидишь еще пару демонстраций перед смертью». «А ты умеешь торговаться», — вынужден был смиренно признать поражение парнишка. «Ладно, давай так. Ты ведь в столицу?» «Допустим». «Вот и отлично. Поедем вместе. Я знаю короткий путь, а еще...» — сверкнул он голубой молнией на пальце. «На этом топливе домчим быстрее поезда, а торг продолжим по дороге. Поверь, я найду, что тебе предложить». Вся шумность и надоедливость парнишки тут же померкла перед появившейся возможностью. Столица — огромный город, в котором я никого и ничего не знаю. Другой век, другие порядки, другие реалии. Так или иначе, налаживать связи мне придется. и получить свои должники молодого аристократа — это хороший первый шаг. Как поговаривал старик Акс, в мире есть сотни вещей ценнее денег. Хотя от одного из богатейших людей в империи это звучало не особо убедительно. Получив мое согласие, Макс принялся перетаскивать свои контейнеры в мой грузовик, а я зачистил поглощением все следы произошедшего на поляне. Все ценное я уже забрал, поэтому заняло это дело около 5 минут. Лишние грузовики я поглощал последними, зачем особенно внимательно следил блондинчик. «Первый раз вижу теневика, способного на подобное», — восхищенно выпалил Макс, заканчивая подготовку нашего транспорта к отъезду. Пётр с остальными пострадавшими к этому времени уже благополучно скрылись за горизонтом. «Много знаешь теневиков?» «Не особо», — неохотно признался блондин. «Кланы и так хранят свои способности в строжайшем секрете. А это отреб...» — осекся парень. «Ребята эти стараются не выходить на свет». Я сделал вид, что ничего не заметил, и залез в кабину. Весь груз был благополучно посчитан и уложен. Итогом утренней разминки стало 135 тысяч наличности, полный рюкзак барахла разной степени ценности и 18-летний аристократ в должниках. Для стартового бюджета в столице весьма неплохо. Правда, пустой желудок опять заныл, и эта неприятная тенденция начинает меня утомлять. Глава 10. Немногим позже. Окрестности мертвого леса. Принцесса только приступила к разделке найденных останков. По какой-то причине она решила делать это самолично, отослав весь отряд на охрану периметра, в том числе и своего личного телохранителя. Почему Виктория захотела копаться в останках без лишних глаз, Альберту было плевать. С самого утра все его мысли занимал лишь треклятый Маркус, который свалился ему на голову словно наковальня. Альберт с огромной радостью воспользовался предоставленной возможностью совершить звонок без внимания своей госпожи. С трудом, но Альберт мог смириться с тем, что наглый простолюдин положил глаз на принцессу. Гораздо труднее, но он мог даже простить ублюдка за разрушение драгоценного доспеха, который он не мог залатать даже спустя столько времени. Но вот чего Альберт Чугунский никак не мог, так это облажаться при исполнении прямого приказа князя. А тут он умудрился получить указания от целых 2 стихийных князей, и оба касались этого поганого простолюдина. Как стандартный ежедневный доклад мог так обернуться, Альберт не мог взять в толк до сих пор. Князь природы пришел в натуральное бешенство, как только узнал, что его дочь отдала осколок простолюдину, и потребовал от Альберта немедленно исправить эту ужасную ошибку его самосбродного ребенка, пока о ней никто не прознал. Князь Металла, в свою очередь, взбесился, как только услышал про реликвию падшего ордена. В порыве ярости он едва не изгнал Альберта из клана за то, что тот посмел не сообщить об этом сразу же. А уж когда князь понял, что владельца потенциальной реликвии еще и выпустили живым из их же кланового отеля, то приказал любой ценой перехватить простолюдина, пока он не прибыл в столицу. Какое наказание за провал заготовил один из самых жестоких князей Совета, Альберту не хотелось и думать, как и о самом провале. И ради того, чтобы выполнить приказ князей, Альберт был готов на все, что угодно. «Докладывай», — прикрыв трубку рукой, приказал Альберт. «Объект ушел, господин», — донеслось из трубки, и здоровяк в сердцах вонзил кулак в ствол стихийного дерева. Исполин покосился, издав противный скрежет на всю округу, из-за чего спохватившийся Альберт тут же передал в рацию, что на его фланге все спокойно и помощь ему не нужна. «Как он мог от вас уйти?» — отошел подальше и прорычал в трубку Альберт. У здоровяка просто не укладывалось в голове, как это вообще возможно. После приказа князей времени было мало, но Альберт лично изловил проверенного проводника-работорговца, слил ему информацию о Маркусе и вдовесок щедро заплатил за то, чтобы небольшая часть одного крайне ценного груза поезда неожиданно пропала и оказалась рядом с будущими рабами. Для этого пришлось пообещать имперцу клановую протекцию от владельцев товара, что стоило Альберту немалых усилий, ибо клан Молнии мог доставить ему серьезных проблем. Но не таких серьезных, какие будут в случае провала двух княжеских приказов. Поэтому решился Альберт легко. Товар ему был необходим, чтобы привлечь к спонтанной покупке Кая, сильнейшего наемного теневика, способного не только устранить неугодного простолюдина, но и придержать у себя в кармане реликвию и осколок. Альберт понимал, что выкупать их будет недешево, поэтому сразу отправил за Каем клановый отряд тайных операций. Смерть наемного теневика не привлекла бы много внимания, а Альберт бы выполнил оба приказа одним махом. И как бонус избавился бы от мерзкого простолюдина, посмевшего положить глаз на его дорогую принцессу. Только вот его идеальный план где-то дал трещину. «Мы не знаем», — ответили ему. «Кай не прошел на оговоренную точку. Тогда мы выехали на место его предполагаемой встречи с объектом и не нашли там никаких следов». «Как это не нашли?» — сокрушался Альберт. «Хотите сказать, Кай нас кинул и отказался от предоплаченного заказа? Да я его...» «Нет, господин. Кай выходил на связь, как только вошел в контакт с имперцем. Все шло гладко, но потом он просто исчез». «А поезд? Поезд!» — уже плюнул Альберт на сраного наемника, будущей участи которого не позавидуют даже рабы. «Прибыл по расписанию. Документы мы почистили, следов не оставили. Но потом на станцию прибыли те самые два вагона с людьми, но без товара». «Скажите мне, что их встретили вы». «Простите, господин. Их сразу же взяли в оборот представители клана Молнии. Мы не смогли подобраться. Однако нам достоверно известно, что объекта среди людей не было». «Что значит «не было»? А куда он делся тогда?» «Простите, господин, мы не знаем». «Так узнайте! Найдите его и убейте! Ты меня понял? Если этот поганый простолюдин попадет в столицу, я лично каждому из вас бошки поотрываю!» — проорал здоровяк, сопровождая крик звонкими ударами по металлическому дереву. А с последним словом телефонная трубка была смята в комок огромными дрожащими руками. Ведь Альберт Чугунский прекрасно понимал, что в случае неудачи полетит только одна голова — его. «Ну что, придумал?» — в очередной раз донесся до меня бодрый голос Максима. «Нет». «Мы уже полпути проехали», — посетовал парнишка. «Тебе говорили, что с тобой сложно вести переговоры». «А тебе говорили, что донимать взрослых вопросами невежливо». «Так мы ни к чему не придем», — покачал головой Макс, срезая очередной угол на дороге. «Маркус, вот чего ты хочешь?» Молящий о помощи постоянным скрипом грузовик несся так, что любой поезд позавидует. Для меня было загадкой, как парнишка умудрялся управлять этой колымагой на такой скорости и одновременно донимать меня своими вопросами с пытливым детским лицом. «Прямо сейчас», — прикинул я. «Есть хочу. Дай мне портального ягненка в медовом соусе, и мы в расчете». «Этого я не могу», — отверг мой вариант Макс. «А жаль. Если бы он сумел это провернуть, я бы действительно простил Максу долг и даже сверху доплатил». «Тогда хотя бы стейк или ребрышки», — дал я парнишке шанс. «Так уж и быть, можно из обычного земного мяса». «Согласен», — тут же ухватился за возможность повеселевший Макс. «Закажу тебе столик в лучшем ресторане столицы с безлимитным депозитом. Идет? А давай я тогда тебя выкину здесь вместе с твоими контейнерами, а грузовик подгоню к этому твоему ресторану. Там и заберешь», — предложил я. «На кой черт он мне там, если он нужен сейчас?» — опешил Макс. «То-то и оно», — улыбнулся я. «Ты прикалываешься надо мной?» — нахмурился парнишка. «Ты сам спросил, чего я сейчас хочу», — пожал я плечами. «Я ответил». «Выбери что-то другое», — не сдавался Макс. «Зачем?» «Потому что я не люблю оставаться в долгу». «Это только твоя проблема». «Плачу миллион. Миллион имперских монет за это гнилое корыто», — не сдержался Макс. Я сделал вид, что задумался над предложением, а сам с интересом наблюдал в окно. Мы выехали из лесостепи на широкую магистраль, начав обгонять редкие транспортные средства, как стоячие кегли. Водил Макс определенно лучше, чем торговался. Чем ближе мы подъезжали к столице, тем густонаселеннее становилось вокруг.